Родригес долго разглядывал корабль. «Когда вы потеряли мачту?» «Как раз перед тем, как причалили сюда». «На борту еще есть запасная?» «Да». «Какой у вас порт приписки?» «Роттердам». «Корабль был там построен?» «Да». «Я там был. Плохие отмели, из-за них не причалишь к берегу. У него хорошие обводы, у твоего корабля. Новый? Я не видел прежде кораблей такого класса. Мадонна, он быстроходный, очень быстроходный, очень трудный в управлении». Родригес смотрел на него. «Можешь ты быстро поставить всю оснастку?» Он повернулся к получасовым песочным часам, прикрепленным к Нактоузу. «Да». Блэксорн пытался удержать растущую надежду, не показать виду. «Тогда такие условия, кормчий. Никакого оружия. Из рукава или откуда-то еще. Твое слово как кормчиво. Я сказал этим обезьянам, что я отвечаю за тебя. Согласен». Блэксорн смотрел, как песок медленно падает через горлышко песочных часов. «Я размозжу голову тебе или при малейшем намеке на попытку обмануть меня или перережу тебе глотку, если я соглашусь». «Даю тебе слово, как кормчий кормчему, ей-богу, и черт с этими испанцами!» Родригес улыбнулся и дружески хлопнул его по спине. «Ты мне начинаешь нравиться, англичанин». «Откуда ты знаешь, что я англичанин?» — спросил Блэксорн, зная, что прекрасно говорит по-португальски, и не сказал ничего, что помогло бы отличить его от голландца. «Я предсказатель. Разве не все кормчие прорицатели?» Родригес засмеялся. «Ты говорил со священником. Тебе сказал отец Себастьян». «Я не говорю со священниками, если могу обойтись без этого. Для любого человека более чем достаточно одного раза в неделю». Родригес молча плюнул в шпигат и подошел к сходням, которые вели на пристань. «Лизаблюцама! Исимасо, ка?» «Исимасо, Родригесан, има». «Има». Родригес задумчиво посмотрел на Блэксорна. «Има, значит, теперь, сразу же. Мы отплываем сейчас, англичанин». «Песок уже образовал маленькую аккуратную кучку на дне склянки. Спроси его, пожалуйста, нельзя ли мне подняться на мой корабль?» «Нет, англичанин, я не буду спрашивать о таком безнадежном деле». Блэксорн внезапно почувствовал пустоту и старость. Он смотрел, как Родригес идет к рейлингу на юте. Вот он подходит к невысокому моряку, стоящему на носу. «Эй, капитан-сан! Икимасо! Прими самурая на борт, има!» «Има! Вакаримаска! Хай, Анджин-сан!» Родригес тут же позвонил 6 раз в судовой колокол. Капитан начал отдавать приказы морякам и самураям на берегу и на борту. Моряки из трюма поднялись бегом на палубу, чтобы приготовиться к отплытию. И в этой привычной им обоим суматохе Родригес спокойно взял Блэксорна за руку и потянул его в направлении сходней на правом борту, противоположном берегу. «Там внизу лодка, англичанин, не торопись, не оглядывайся вокруг и не обращай внимания ни на кого, кроме меня. Если я скажу тебе возвращаться, поторопись». Блэксорн прошел по палубе, спустился по сходням к маленькому японскому ялику. Он слышал сердитые голоса позади и почувствовал, как волосы у него на шее шевелятся. Наверху на корабле было много самураев, вооруженных луками со стрелами, а некоторые — мушкетами. «Ты не должен об этом беспокоиться, капитан-сан. Я отвечаю за это. Я, Родриго-сан, Ишибан Анджи-сан, клянусь святой девой. Вакаримасак, а?» Перекрыл он все другие голоса, но те становились все сердитее. Блэксорн уже почти был в лодке и увидел, что там не было уключен. «Я не могу грести, как они», — сказал он себе. «Я не могу воспользоваться лодкой и плыть слишком далеко или поплыть». Он колебался, определяя расстояние. Если бы он был здоров, он бы не ждал ни минуты, а теперь... Послышались шаги вниз по сходням, и он поборол в себе желание обернуться. «Садись на корму», — услышал он, как требовательно произнес Родригес. «Поторопись». Он сделал, как ему было сказано, и тут же быстро в лодку прыгнул Родригес, схватил весла и, все еще стоя, с большой ловкостью оттолкнулся от корабля. У входа на трап стоял самурай, очень возмущенный. Два других были сбоку, с луками наготове. Командир самураев позвал их, несомненно, приказав им отойти. В нескольких ярдах от корабля Родригес обернулся. «Прямо идем туда», — прокричал он ему, указывая на Эразмус. «Пусть самураи будут на борту». Он твердо повернулся спиной к своему кораблю и продолжал грести, работая веслами по японскому обычаю, стоя в середине корабля. «Скажи мне, если приготовят стрелы к стрельбе, англичанин, смотри за ними внимательно, что они делают сейчас. Их капитан очень сердит. Ты ищешь неприятности, да? Если мы не выплывем вовремя, старый лизоблюд будет иметь повод для недовольства. Что делает лучник? Ничего, он слушает. Он, кажется, не может решиться. Нет, сейчас один из лучников вынул стрелу». Родригес приготовился к остановке. «Мадонна, они чертовски аккуратны, чтобы рисковать чем-нибудь. Она еще в луке?» «Да. Но подожди немного. К капитану кто-то подошел. Я думаю, моряк. Похоже, он что-то спрашивает у него о корабле. Капитан смотрит на нас. Он что-то говорит человеку со стрелой. Теперь лучник убирает ее. Моряк указывает на что-то на палубе». Родригес украдкой бросил быстрый взгляд, чтобы удостовериться в этом, и задышал легче. «Это один из моих людей. Он займет его на добрых полчаса, чтобы получить указания, как разместить своих гребцов». Блэксорн подождал. Дистанция увеличивалась. «Капитан опять смотрит на нас. Нет, с нами все в порядке. Он уходит. Но один из самураев следит за нами. Пусть следит». Родригес расслаблен, но не сбавил темпа гребли и не посмотрел назад. «Не нравится мне, когда я спиной к самураю, или когда у него в руках оружие, или когда я вижу этих негодяев даже безоружными. Они все мерзавцы». «Почему?» «Они любят убивать, англичанин. Это их обычай. Они даже спят со своими мечами. Это великая страна. Но самураи опасны, как змеи, гораздо больше. Почему? Я не знаю, почему, англичанин, но они таковы», — ответил Родригес, радуясь, что может поговорить с равным себе. «Конечно, все японцы отличаются от нас. Они не чувствуют боли или холода так, как мы. Но самураи намного хуже. Они ничего не боятся, по крайней мере, смерти. Почему? Один бог знает, но это правда. Если их господин говорит «убей», они убивают. Если он говорит «умри», они все падают на свои мечи или распарывают себе животы. Для них убить или умереть так же легко, как для нас помочиться. Женщины тоже бывают самураями, англичанин. Они будут убивать, чтобы защитить своих хозяев, так они называют здесь своих мужей. Или они убивают себя, если им прикажут. Они делают это, разрезая себе горло. Здесь самурай может приказать своей жене покончить с собой, и она по закону обязана это сделать. О, Мадонна! Женщина значит кое-что еще. И здесь, англичанин, некоторые могут быть лучше всех на земле, но мужчины... Самураи — это присмыкающиеся, и самое безопасное — обращаться с ними, как с ядовитыми змеями. Ты в порядке теперь? Да, благодарю. Немного слаб, но все нормально. Как проходило ваше плавание? Плохо. А самураи? Как стать одним из них? Просто достать два меча и выбрить волосы, как они? Ты должен родиться самураем. Конечно, есть разные ранги самураев. От даймё наверху этой кучи дерьма до того, что мы называем пехотинцем в ее основании. В основном это наследственное, как у нас. В старые времена, как мне говорили, было, как сейчас в Европе, крестьяне могли быть солдатами, и солдаты становиться крестьянами, наследственными князьями и дворянами, до короля наверху. Некоторые солдаты из крестьян поднимались до самых высоких рангов. Тайко был таким. Кто он? Великий деспот, правитель всей Японии, величайший убийца всех времен. Я расскажу тебе о нем когда-нибудь. Он умер год назад и теперь горит где-нибудь в аду. Родригес сплюнул за борт. Сегодня самураем можно стать, только родившись им. Это все наследственное, англичанин. Мадонна, ты не представляешь, сколько средств они тратят на наследство, положение в обществе и тому подобное. Ты посмотри, как Оми кланяется этому дьяволу Ябу, и оба они присмыкаются перед старым лизоблюдом Сама. Самурай идет от японского слова, означающего «служить». Но пока они все кланяются и раболепствуют перед вышестоящим, они все равные самураи с особыми самурайскими привилегиями. Что там происходит на борту? Капитан что-то быстро говорит другому самураю и указывает на нас. Что такое с ними? Здесь самурай управляет всем, владеет всем. У них собственный кодекс чести и свой свод правил. Высокомерные? Мадонна, ты не представляешь, самый низкий из самураев может законно убить любого не самурая, любого мужчину, любую женщину или ребенка, по любому поводу или без повода. Они могут убить законно, чтобы проверить остроту своего поганого меча. Я видел, как они делают это. Они делают лучшие в мире мечи. Лучше, чем дамасская сталь. Что этот негодяй делает теперь? Просто наблюдает за нами. Его лук сейчас за спиной. Блэксорн передернул плечами. Я ненавижу этих негодяев даже больше, чем испанцев. Родригес опять рассмеялся, не переставая грести. «Если говорить правду, у меня от них моча свертывается, но если ты хочешь быстро разбогатеть, ты должен сотрудничать с ними, потому что они владеют всем. Ты уверен, что у тебя все нормально?» «Да, спасибо. Что ты говоришь?» «Самураи владеют всем?» «Да. Вся страна разделена на касты, как в Индии. Самураи наверху, крестьяне, следующие по важности». Родригес сплюнул за борт. «Только крестьяне могут владеть землей, понимаешь? Но самурай владеет всем, что тот получает. Они владеют всем рисом. Это единственный важный вид сельскохозяйственной продукции. И отдают часть обратно крестьянам. Только самураю позволяется носить оружие. Для любого, кроме самурая, напасть на другого самурая — преступление, наказуемое немедленной смертью. И каждый, кто видит такое преступление и не сообщает о нем сразу же, тоже отвечает за него вместе с женами и даже детьми. Вся семья приговаривается к смерти, если кто-то не донес. Клянусь Мадонной, они все сатанинское отродье, эти самураи. Я видел детей, изрубленных в котлетный фарш». Родригес откашлялся и сплюнул за борт. «Даже при этом, если ты знаешь пару таких вещей, это место — небо на земле». Он оглянулся на галеру, чтобы видеть, что там происходит, потом ухмыльнулся. «Ну, англичанин, ничего себе прогулочка по гавани на лодке, да?» Блэксорн засмеялся. Годы слетели с него, когда он стал ощущать близкое колебание волн, запах морской соли, чаек, кричащих и играющих над ним, чувство свободы, чувство надежной земли после долгого отсутствия. «Я думал, ты не хочешь помочь мне попасть на Эразмус. Ох, и зануды эти англичане! Никакого терпения! Слушай, здесь ты не проси японцев ни о чем, самураев или еще кого, они все одинаковые. Если ты попросишь, они начнут колебаться, потом запросят вышестоящего. Здесь ты должен действовать. Конечно...» Его сердечный смех разнесся по волнам. «Иногда тебя будут убивать, если ты делаешь что-то не так. Ты очень хорошо гребешь. Я ломал голову, как пользоваться этими веслами, когда ты пришел. «Не думал же ты, что я позволю тебе уйти одному. Как твое имя?» «Блэксорн. Джон Блэксорн». «Ты когда-нибудь бывал на севере, англичанин, на крайнем севере?» «Я был с Кисом Верманом на Дерлифле 8 лет назад. Это было его второе путешествие в поисках северо-западного прохода. А что?» «Я хотел бы послушать об этом и обо всех местах, где ты бывал. Ты думаешь, этот проход когда-нибудь найдут? Северный путь в Азию с востока или запада?» «Да, вы, испанцы, блокировали южные пути, поэтому мы пройдем там, или голландцы, а что?» «Ты был кормчим на судах, плавающих у берегов Берберии, а?» «Да, а что?» «И ты знаешь Триполи? Многие кормчие там побывали, ну и что?» «Я думал, я тебя уже где-то видел. Да, это было в Триполи. Мне тебя показывали. Известный английский кормчий, тот, кто ходил с путешественником Кисом Верманом в полярные моря, был капитаном у Дрейка, а? В Армаде. Сколько тебе тогда было лет?» «24. Что ты делал в Триполи?» «Я был кормчим на английском капере. Мой корабль был разбит в Индии этим пиратом Морроу, Генри Морроу его имя. Он сжег мой корабль до ватерлинии после того, как захватил его и предложил мне работать у него кормчим. Его кормчий был бесполезен, так он говорил. Ты знаешь, как это бывает. Он хотел плыть оттуда, мы плавали в районе Испаньолы, когда он захватил нас на юг вдоль Мейна. Потом назад через Атлантику, пытаясь перехватить испанский корабль с ежегодным грузом золота около Канарских островов. Потом через проливы в Триполи, если мы его пропустим, пытаясь найти другую добычу. Потом на север в Англию. Он дал мне обычное обещание освободить моих товарищей, дать им пищи и лодки для возвращения, если я присоединюсь к нему. Я сказал, конечно, почему бы и нет, при условии, что мы не будем нападать на португальские суда, и вы высадите меня на берегу Лиссабона и не украдете мои руттеры. Мы спорили так и эдак, ты знаешь, как это обычно бывает. Потом я поклялся Мадонной, мы оба поклялись на кресте, и вот что вышло. Мы плавали удачно и захватили несколько испанских купцов. Когда мы были в районе Лиссабона, он попросил меня остаться на борту, дал мне обычное письмо королевы Елизаветы. Она заплатит целое состояние любому португальскому кормчему, который примет ее подданство и обучит других своему искусству в Тринити-хаус. Она обещала даже дать 5000 гиней за описание пути через Магелланов пролив или мимо мыса Доброй Надежды. У него была широкая улыбка, зубы белые, крепкие, черные усы и борода аккуратно пострижены. У меня их не было, по крайней мере, я ему так сказал. Морру сдержал свое слово, как обычно делают все пираты. Он высадил меня на берег вместе с моими руттерами. Конечно, он их скопировал, хотя сам не умел ни читать, ни писать, и даже дал мою долю денег из добычи. Ты когда-нибудь плавал с ним, англичанин? Нет, королева несколько лет назад дала ему звание рыцаря. Я никогда не служил ни на одном из его кораблей. Я рад, что он был честен с тобой. Они приблизились к Эразмусу. Самурай насмешливо смотрел на них сверху. «Это второй раз я работал кормчим у еретиков. Первый раз я был не так удачлив, да?» Родригес положил весла в лодку, и она вплотную подошла к борту. Он повис на причальном канате. «Поднимайся на борт, а разговаривать предоставь мне». Блэксорн начал карабкаться наверх, пока другой кормчий надежно привязывал лодку. Родригес первым оказался на палубе. Он поклонился, как придворный. «Конничева всем землеедам сама!» На палубе было 4 самурая. Блэксорн узнал одного из них, сторожа у двери погреба. Они невозмутимо низко поклонились Родригесу. Блэксорн последовал примеру Родригеса, чувствуя себя неуютно и стараясь поклониться как можно правильней. Родригес направился сразу прямо к трапу. Печати были аккуратно поставлены в нужных местах. Один из самураев остановил его. «Кинзиру? Гомен насай? Запрещено, извини». «Кинзиру, да?» — сказал Родригес, на вид нисколько не испугавшись. «Я Родригес-сан, кормчий Тодахиро Мацусама. Это печать», — сказал он, показывая на красную печать со странной надписью на ней. «Тодахиро Мацусама, да?» «Нет», — сказал самурай, покачав головой, — «Касиги Ябусама». «Нет?» — спросил Родригес. «Касиги Ябусама». «Я оттуда Хиромацусама, который более важный князь, чем ваш пидораст или заблюд Касиги Ябусама, который самый большой пидорасама во всем мире, понял?» Он сорвал печать с двери, опустил руку на один из своих пистолетов. Мечи были наполовину вынуты из ножен, и он спокойно сказал Блэксорну: «Готовься покинуть корабль», и грубо самураю. «Таранага-сама!» Он указал своей левой рукой на флаг, который развивался над его фок-мачтой. «Вакари-маска?» Самураи колебались, мечи их были наготове. Блэксорн приготовился нырять с борта. «Таранага-сама!» Родригес ударил ногой по двери, планка сломалась, и дверь распахнулась. «Вакари-масука?» «Вакаримас, Анджин-сан!» Самураи быстро убрали мечи в ножны, поклонились, извинились и снова поклонились. Родригес сказал хрипло: «Так-то лучше», и спустился вниз. «Боже мой, Родригес», — сказал Блэксорн, когда они оказались на нижней палубе, — «ты каждый раз так делаешь и выкручиваешься?» «Я делаю так редко», — сказал португалец, утирая пот с бровей. «И даже тогда хочется, чтобы это никогда не начиналось». Блэксорн прислонился к переборке. «Я чувствую себя, как если бы меня легнули в живот. Это единственный путь. Ты должен действовать как король. И даже так ты никогда не сможешь говорить с самураем. Они опасны, как священник, сидящий со свечой на пороховой бочке». «Что ты сказал им?» «Тодахиро Мацу, главный советник Торанаги. Он более важный даймё, чем местный. Вот почему они позволили войти». «На что он похож, этот Торанага?» «Длинный рассказ, англичанин». Родригес сел на ступеньки, вытянул ногу в сапоге и растер колено. «Я чуть не сломал ногу о вашу вшивую дверь». «Она не была закрыта. Ты мог легко открыть ее? Я знаю, но это было бы не так эффектно. Клянусь святой девой, тебе еще много чему надо учиться. Ты будешь учить меня?» Родригес убрал ногу. «Посмотрим», — сказал он. «От чего это зависит?» «Посмотрим, не так ли? Я много всего рассказал честно. Пока я, не ты. Скоро будет твоя очередь. Где твоя каюта?» Блэксорн на мгновение задержал на нем взгляд. Запах под палубой был густой и влажный. «Спасибо, что ты помог мне попасть на борт». Он пошел на корму. Его дверь была не заперта. Каюта носила следы обыска. Все было сдвинуто с места. Что можно унести, исчезло. Не осталось книг, одежды, инструментов или гусиных перьев для письма. Его ящик для документов также был открыт и пуст. Побелев от гнева, он прошел в кают-компанию. Родригес внимательно наблюдал за ним. Даже тайник был найден и вынесен. «Они забрали все, сыновья чумной вши!» «Чего ты ожидал? Я не знаю». Блэксорн прошел в комнату с сейфом. Она была пуста, так же и со складом. В трюмах были только тюки с шерстяной одеждой. «Проклятые богом японцы!» Он вернулся в свою каюту и захлопнул ящик для карт. «Где они?» — спросил Родригес. «Что? Твои бумаги, где твои журналы?» Блэксорн внимательно посмотрел на него. «Ни один кормчий не будет волноваться из-за одежды. Ты пришел за Руттером, не так ли?» «Почему ты так удивлен, англичанин? Зачем, по-твоему, я поднялся на борт? Помочь тебе вернуть свои тряпки? Они изношены, и тебе потребуются другие. У меня их много. Но где твои журналы?» «Они исчезли. Они были в моем ящике для карт. Я не собираюсь красть их, англичанин. Я только хотел прочитать их и скопировать, если потребуется. Я бы берег их, как свои собственные, так что тебе нечего беспокоиться». Его голос стал тверже. «Пожалуйста, забери их, англичанин. У нас осталось мало времени». «Не могу, их нет. Они были в моем ящике для карт». «Тебе не следовало оставлять их там, входя в иностранный порт. Тебе не следовало забывать главное правило кормчих — надежно прятать их и оставлять только фальшивые. Поторопись!» «Они украдены. Я тебе не верю. Но я допускаю, что ты спрятал их очень хорошо. Я искал здесь целых 2 часа и никаких следов». «Что? Почему ты так удивлен, англичанин? У тебя голова на месте?» «Конечно. Я пришел сюда из Осаки, чтобы посмотреть твои бортовые журналы». «Ты уже был на борту?» «Мадонна», — сказал Родригес нетерпеливо. «Да, конечно. 2 или 3 часа назад с Хиро Мацу, который хотел сам посмотреть. Он сломал печати, и потом, когда уезжал этот местный даймё, запечатал все снова. Поторопись, ради бога», — добавил он, — «время идет». «Они украдены». Блэксорн рассказал ему, как они попали сюда и как он проснулся уже на берегу. Потом он швырнул свой ящик для книг, взбешенный как человек, который нашел свой корабль разграбленным. «Они украли все мои карты, все мои журналы. У меня в Англии есть несколько копий, но журнал этого плавания пропал». «А португальский журнал?» «Давай, англичанин, признавайся, должен быть еще и португальский». «А португальский? Он тоже исчез». «Поберегись», — подумал он про себя. «Они исчезли, и это конец. У кого они? У японца, или они отдали их священнику? Без бортового журнала и карты ты не сможешь проложить путь домой. Ты никогда не вернешься домой». «Это неправда. Ты сможешь найти дорогу домой, если будешь осторожен и если очень сильно повезет. Не глупи. Ты прошел половину пути вокруг света, через враждебные земли, через вражеские руки, и вот у тебя нет ни бортового журнала, ни карт. О, Боже, дай мне силы». Родригес внимательно следил за ним. Через какое-то время он сказал: «Извини, англичанин, я знаю, что ты чувствуешь. Со мной так тоже однажды было. Он тоже был англичанин, тот вор. Может быть, его корабль разбился, и он горит в аду и будет гореть вечно. Давай вернемся обратно». Оми и остальные ждали на пристани, пока галера не обогнула мыс и исчезла. На западе ночные облака уже заволакивали малиновое небо. На востоке ночь соединила небо и море, горизонт исчез. «Мура, сколько времени займет погрузка всех пушек обратно на корабль?» «Если работать всю ночь, завтра к середине дня, Оми сам». «Если мы начнем на рассвете, мы кончим до захода солнца. Безопаснее работать днем». «Работайте ночью. Сейчас приведи священника к яме». Оми глянул на Игураши, главного заместителя Ябу, который все еще смотрел в сторону мыса. Его лицо вытянулось, синевато-багровый шрам на пустой глазнице мрачно темнел. «Мы рады, что вы остались, Игураши-сан. Мой дом беден, но, может быть, мы сможем сделать его удобным для вас. «Спасибо», — сказал старик, отворачиваясь от него, «но мой хозяин приказал вернуться сразу же в Эдо, поэтому я вернусь сразу».